Рыцарь казачьего круга. На исходе 17 века якутский казак Владимир Атласов предпринял исторический поход на Камчатку. Присоединив к российским владениям обширные земли на краю Евразийского материка, он завершил усилия многих русских землепроходцев, стремившихся в течение 200 лет к горизонту, над которым встает солнце. Досье. Место и год рождения точно неизвестны. Вырос на Дальнем Востоке. Фамилия Атласов произошла от прозвища отца. Атлас. Родитель имел пристрастие к одежде из атласной материи. На государеву службу зачислен 3 июня 1682 года. Малограмотный казак с острым природным умом, неукротимой энергией, железной хваткой и крутым нравом, предприимчивый и необыкновенно выносливый. Удаль, отвага и лихость сочетались с жестокостью, страстью к наживе и исследованием неведомых земель. Сама природа ковала таких людей для решения стоящих перед русским государством имперских задач. Предыстория. Во время многолетних скитаний и заморских служб в дальних якутских острогах Атласов свел дружбу с Лукой Морозко, который дважды с ваташкой казаков ходил в новые землицы, раскинувшиеся к югу от реки Анадырь. В 1694 году Атласов доставил в Якутск собранный с северных народов ясак, налог на пушнину. Встретившись с воеводой Гагариным, предложил ему проект присоединения к владениям государя богатого пушниной края, где бывал его приятель Лука. Неуемной энергией и жаждой открытий казак произвел большое впечатление на воеводу. Гагарин произвел лихого казака в пятидесятники и назначил приказчиком всего Анадырского захребетного края. Что касается финансирования похода, Атласову предлагалось самому изыскивать для этого средства. Под будущий промысел он занял у купцов 160 рублей и дал расписки на 120 лисьих шкурок. Закупив ружья, свинец и порох и другие необходимые припасы, в апреле 1696 года Владимир Атласов прибыл в Анадырский острог, чтобы совершить предназначенный ему историей подвиг. Камчатский поход. В начале 1697 года отряд Атласова, 65 русских и 60 юкагиров, выступил на оленях из Анадырского острога в поход на Камчатку. Собирая ясак со встречающихся оседлых племен коряков, отряд двигался по восточному берегу Пенжинской губы Охотского моря. Потом повернул на восток, пересек Корякское Нагорье и вышел на берега Алюторского залива. Здесь казаки встретили племена коряков, которые никогда раньше не встречались с русскими. Атласов их под царскую высокую руку призывал ласкою и приветом. А кто противился стать данником русского царя, Владимир громил их и побил. На берегу залива Атласов решил разделить свой отряд. Половину людей под командой Луки Морозко атаман послал на юг вдоль Тихоокеанского берега Камчатки. Сам же вернулся к Охотскому морю и двинулся параллельным курсом вдоль западного берега полуострова. Юкагиры, сопровождавшие Атласова, получили известие от сородичей, осадивших Анадырский острог. На реке Палане они составили заговор и неожиданно для казаков тоже восстали. Начали стрелять из луков в спины белых спутников, набросились с копьями на группу, посланную разведать лыжный след. В ложбине между заснеженными сопками произошло многодневное сражение с засадами, погонями и партизанскими рейдами. 3 казака были убиты, 15 ранено. Сам Атласов получил 6 ранений. Казаки держали круговую оборону. Послали верного юкагира за помощью к Морозко, который поспешил на выручку товарищей. От восставших юкагиров отбились общими усилиями. Часть изменников была убита, остальные разбежались. Неудачно начавшийся поход вызвал у некоторых казаков мысли о возвращении. Как только атаман оправился от ран, Он немедленно, тяжелой рукой, выбил из подчиненных упаднические настроения. Верные казаки подали атаману челобитную о продолжении похода. Соединенный отряд продолжил движение вверх по реке Тигиль, перевалил через срединный хребет и вышел на берега реки Камчатки, где она круто поворачивает на восток, к океану. Название реки и полуострова, вероятно, произошло от прозвища одного из предшественников Атласова, казака Ивана Иванова Камчатского. В устье реки Кануч, притока Камчатки, Атласов поставил большой крест первооткрывателя с памятной надписью. 7205-м, 1697 году, июля 18-го дня, поставил сей крест пятидесятник Владимир Атласов с товарищи. Первым на Камчатке побывал в 1648 году купец Федот Алексеев, Попов. Но Атласов не знал об этом. Оба берега реки Камчатки были густо заселены камчедалами и тельменами, жившими в каменном веке. По самым скромным подсчетам, в низовьях реки на тот момент проживало 25 тысяч человек. Телом они смуглы и черноволосы, глаза малы и лица плоски, росту среднего, плечисты и присадисты. В житье гнусны, никакой чистоты не наблюдают, лица и рук не умывают, едят из одной посуды с собаками и никогда ее не моют. Одежду носят соболью и лисью и оленью, а юрты у них зимние, земляные, а летнее на столбах вышиною от земли сажени по три, намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам. Этот тип построек сохранялся у камчедалов до середины XX века. Питаются рыбою и зверьем, а в зиму рыбу запасают сырую, кладут в ямы и засыпают землею. А от той рыбы исходит смрадный дух, кой русскому человеку сдюжить нету сил. Державства великого над собой не имеют, только кто у них богатее, того больше и почитают. Русским людям они были рады. Камчедалы пожаловались казакам на соплеменников с низовьев реки. Те регулярно совершали на них набеги, убивали и грабили. Атласов быстро разобрался в политическом раскладе сил среди местных племен. Они разделялись на несколько враждебных друг другу родов. Казачий атаман решил действовать по старой римской формуле, успешно опробованной многими великими завоевателями: «разделяй и властвуй», с помощью одних племен покорить другие, хотя вряд ли когда-либо слышал о Римской империи или о Кортесе. Инстинкт успешного лидера подсказал Атласову верное решение. Тем более, что камчедалы сами предложили пришельцам совершить совместный поход против своих обидчиков. Казаки с новообретенными союзниками построили струги. Струг — это старинное плоскодонное судно. И поплыли вниз по реке. Через три дня они высадились у большого селения в 400 юрт. Тамошние камчедалы отказались платить ясак. И тогда их громили, людей побили и посады их выжгли. Еще ниже по реке Атласов выслал разведку. Она доставила первые сведения о двух вулканах Камчатки — Толбачике и Ключевской сопке, из которых днем идет дым, а ночью искры и зарево. Вернувшись из карательного похода, казаки обнаружили, что племена коряков угнали их оленей. Не только эффективное средство передвижения, но и основной продукт питания. Атласов бросился в многодневную погоню. Он догнал коряков у берегов Охотского моря. Кара была жестокая. После суточного боя 150 коряков было убито, остальные разбежались по лесам. Отбив оленей, Атласов вновь повернул на юг. На реке Иче местные камчедалы рассказали ему, что на соседней реке Нане живет в плену некий иноземец. Атласов приказал доставить пленника. Им оказался японец Татекава Денбей, родом из города Осака, остров Хондо, которого казаки долго считали подьячим индейского царства. За несколько лет до вторжения Атласова японский корабль потерпел крушение у южной оконечности Камчатки, и три японца попали в плен к айнам. У японцев было 4 пуда золота, но ничего не зная о ценности желтого металла, айны отдали его на забаву детям. 2 товарища Дэнбэя позже умерли, а его самого айны, вероятно, обменяли на что-то у камчедалов. Атласов оставил японца при себе и учил его русскому языку в меру своего разумения. Позже Дэнбэй был доставлен в Москву и сообщил российскому правительству ценные сведения о Японии, с которой Петр I стремился завязать торговые отношения. Дэнбэй много лет прожил в России, обучая русских ребят японскому языку. Получив от японца сведения о южных областях Камчатки, Атласов решил дойти до крайнего мыса и привести тамошние народы под царскую высокую руку в ясашный платеж, где ласкою и приветом, когда камчедалы не противились и соглашались давать ясак, а где огнем и мечом, когда коряки и айны учинились непослушной. Отбивая у местных племен оленей для пропитания, добрались казаки до южных областей полуострова. К разочарованию Атласова айны оказались бедны на пушнину, так как не вели меховой торговли с соседними народами. Айны и коряки, населяющие склоны камчатских хребтов, оказывали упорное сопротивление пришельцам. Со стен своих поселений осыпали их костяными стрелами, камнями и заостренными кольями, бились с огненными людьми отважно, но не могли устоять против пищалей. Когда, закрывшись щитами, казаки подбирались достаточно близко к обороняющемуся острогу, они поджигали его и расстреливали в упор выскакивающих из огня аборигенов. Одно из таких сражений закончилось гибелью 50 айнов. Дым пожарищ стелился за отрядом первопроходцев. Несли потери и казаки. В стычках с камчедалами погиб Лука Морозко, верный товарищ атамана. У берегов реки Озерной атаман увидел Алаид, самый северный из Курильских островов, вулканическая вершина которого вздымается на 2339 метров над уровнем моря. Порох и свинец были на исходе, служить не с чем. Атласов находился в 100 километрах от мыса Лопатка, когда решил возвращаться. Глубокой, сырой и туманной осенью казачий отряд повернул обратно на север. Неожиданно ударили морозы, стеной повалил снег. Олени пали от голода. Они не могли добыть пропитание из-за глубокого снега и покрывшейся коркой льда земли. На реке Ича Атласов выстроил зимовье и основал Верхнекамчатский острог, российский форпост на новооткрытых землях. Казаки приготовились к зимовке. Опасаясь голода из-за нехватки продовольствия, атаман отправил половину отряда на прокорм к союзникам-камчедалам. Всю зиму казаки охотились в лесах, добывая пушнину и мясо. Весной на казачьем сходе приняли решение о возвращении домой. Атласов оставил в остроге небольшой гарнизон в 15 человек во главе с Потапом Серюковым. 3 года спустя гарнизон был полностью перебит восставшими коряками. 2 июля 1699 года 15 казаков и 4 юкагира, 6-я часть от первоначального количества отряда, вернулись в Анадырь. Через год, залечив полученные в боях раны, Атласов прибыл в Якутск с докладом и богатой ясачной казной: 362 шкурки соболиных, 227 лисьих, 10 бобров морских и 4 выдры. Все долги были возвращены. За 5 лет отряд Владимира Атласова прошел 11 тысяч километров, большую часть по земле, где не ступала нога европейца. Под царские очи. Рассказ Атласова о присоединении Камчатки, ее обитателях, относительно мягком климате, богатых рыбой реках и пушным зверем лесах, огнедышащих горах, а не замерзающих морях, омывающих полуостров, был настолько поразителен, что якутский воевода отправил казака-первооткрывателя в Москву под царские очи. В Тобольске Атласов сделал короткую остановку, чтобы встретиться со знаменитым картографом Семеном Ульяновичем Ремезовым, который, со слов казака, составил подробную карту Камчатки, где она впервые была показана как полуостров. А когда атаман прибыл в Москву, подьячие сибирского приказа несколько дней скрипели перьями, записывая удивительные для того времени сказки атамана о походе на край земли. Атласов проявил редкий ум и наблюдательность, дал ценнейшую детальную географическую и этнографическую характеристику полуострова, первым сообщил о Курильских островах. Ни один из русских землепроходцев XVII века не оставил таких содержательных отчетов, как якутского города пятидесятник Володька Атласов. В столице за свои открытия Атласов получил чин казачьего головы и снова был отправлен на Камчатку для сбора ясака со всей полнотой власти. Страна нуждалась в новых источниках пушнины, дававшей царской казне четверть годового бюджета. Атаману выделили две походные пушки, поскольку после прихода русских людей иноземцы строга свои почали крепить. Судебная тяжба. На реке Тунгуске ему встретился купеческий караван из Китая, московского купца Логина Добрынина. Руководствуясь указом царя о запрете частной торговли с Китаем, Атласов, по казачьей лихости, превысил свои полномочия, составил опись и изъял заморских товаров на 100 рублей. Ровно на ту сумму, которая была ему пожалована сибирским приказом в награду за поход на Камчатку. На самоуправство казачьего головы торговые люди подали жалобу. Следствие длилось 6 лет. Заговор и гибель. Когда оно мирно закончилось, Атласова, известного своим крутым нравом и тяжелой рукой, послали на Камчатку наводить порядок. Там бесчинствовали, не признающие никакой власти, вольные казаки, ринувшиеся на просторы полуострова по проторенной Атласовым дороге. 4 года он пытался построить это буйное племя, пока не пал жертвой заговора в 1711 году. Вольные казаки явились к нему ночью с челобитной грамотой. Когда он наклонился к свече, чтобы прочитать ее, получил удар ножом в спину. Так погиб камчатский Ермак, записал Александр Сергеевич Пушкин в своих черновых набросках о Владимире Атласове. К сожалению, многие замыслы великого поэта, как и нашего героя, остались нереализованными. Но камчатский поход Атласова положил начало новой полосе открытий, экспедициям в Тихий океан, открытию Северо-Западной Америки, Курильских, Командорских и Алеутских островов, освоению Аляски.